«Смотри, Анни, приступаю к делу». У невыносимое недовольство тут же вытесняется любопытством. Показываю испорченный талончик. Вот так тут все устроено. Тебе надо так же сделать. Давай оформляй промокоды на аудиоверсию. Заглянувшая к нам через 10 минут мамочка застает умилившую ее материнское сердце картину. Обе дочки ковыряются с бумажными листами, мирно переговариваясь. Дело не сильно хитрое, так что через 30-40 минут, запасшись двумя десятками талончиков, приступаю к урокам. Охо-хо, когда же, наконец, каникулы. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 2 декабря, обеденный перерыв. В столовую вбегает Юри. Это я ее вызвала, обедать-то ей все равно где. Машу рукой и пока она набирает себе блюдо, мы теснимся, освобождая ей место. Мы в расширенном варианте, кроме Чиондами со своими неотлучными подружками. Пока Юри толчется на раздаче, продолжаю вкручивать шурупы в мозг Чириш. Чириш, завидовать надо уметь. Сначала сузь глаза и сделай вот такое лицо, делаю завистливое лицо. Потом скажи что-нибудь эдакое. Да, тебе везет, вон, что у тебя есть. Неважно, что. Богатые родители, незаурядная внешность, какие-то таланты, красивый аппа. Чириш напрягается, девочки вокруг хихикают, стараясь не смотреть на нее прямо. При этом забейся куда-нибудь в уголок и сверкай оттуда глазами, уже под общий смех и приход Юри заключаю свои речи. Чириш не выдерживает веселого прессинга, смущенно улыбается. Нет, правда, Чириш, попробуй так сделать прямо сейчас. Вот увидишь, тебе сразу станет намного легче и веселей. Что сделать, Юри, как всегда, бесцеремонно. Сейчас увидишь. Чириш, давай на Юри. Она из семьи Чебалей, рисует здорово. Ну, давай посмотрим, есть у тебя талант актрисы или нет. Все с интересом глядят на Чириш, и прямо умоляют глазами попробовать. И она делает. Да, Юриян, тебе-то хорошо. Сужает глазки Чириш. Вон у тебя какая семья богатая. Поднимаю предостерегающую руку, прерывая уже раздающиеся смешки. А Чириш делает лицо еще более завистливым. Так еще и рисовать умеешь. Чуть не от рождения, мне бы так, я бы тоже. Все, плотину прорывает, девочки начинают хохотать, и Чириш вместе со всеми. Браво, Чириш, говорю сквозь смех, это гениально. После обеда вытаскиваю из сумки книгу. Юриян, я тебя для этого вызвала, открываю форзац книги. Смотри, мы с Сонми уже расписались, теперь ты, что-нибудь написать. Юри берет ручку, с наилучшими пожеланиями, напиши, и роспись, не умеешь? Просто имя свое напиши, и фамилию, как там у тебя с рисунками для второй книги. Придешь в гости, покажу, хитро щурится маленькая интриганка. Юриян, у меня сейчас времени ни минутки свободной, вздыхаю с неподдельной тоской. Так каникулы скоро, а на каникулы твой брат из Лондона прилетит, удрученно возражаю мелкой подружке. Девочки вокруг навостряют ушки и посматривают на меня со странным выражением лиц. Хотя что тут странного, ежу понятно, что они думают. Встаю, отношу посуду, из столовой топаем дружной гурьбой, Юри, понятное дело, вцепляется в меня, идем в сторону учительской, захожу туда одна, Аньонхасия, здороваюсь, кланяюсь, ищу глазами физика, ага, он здесь, Аньон, сансинним, с поклоном подаю книгу, вот, это для призового фонда, есть еще промокоды, но мне их лучше при себе держать, не согласен, Лалиса Ян, учитель возражает. Призы надо держать в одном месте. Хорошо, отдаю талончики, объясняю, как использовать. Только будьте осторожны, сансинним, повреждать нельзя. Обстоятельно физик рассматривает мои поделки и аккуратно укладывает их в файлик. На выходе Юри уже не вижу. Умчалась вдаль стремительным домкратом. И воспользовавшись ее отсутствием, девчонки тут же наседают на меня. Замечаю, что Чион в их присутствии стала менее заметной для меня. И чтобы противодействовать размыванию наших отношений в общем потоке, на пути в класс беру ее за руку. Лалиса, почему ты не хочешь общаться с братом Юри? Прямо и бескомпромиссно, у меня научилась, ставит вопрос ребром Дами. Все остальные, включая Чион, поддерживают Дами светящимися неугасимым любопытством глазами. А что такого? Пожимаю плечами, я ему не нравлюсь, он мне не нравится. Говоря прямо, мы друг друга не выносим. И вообще, чего ты так за него переживаешь? Ты с ним даже не знакома. Мы заходим в класс. Чебаль. Ну и что? Мой Харабаджи тоже Чебаль. У него сеть ресторанов в Бангкоке. Какая у Аппы зарплата, я даже не представляю. Когда спрашиваю, он только смеется и говорит, что на меня и сестру хватит. Девочки уважительно молчат. Родители у многих непростые, но мультимиллионеров, как мой дедушка, искать надо долго. Перед звонком Дами успевает сообщить новость. Загляните все в чат, кто еще не успел. Да Соляп по общее расписание поездок на такси выложил. Смотрю. Да, выложил. Учитель физики тоже список своих хотелок выложил на стенде. Ажиотажа особого не наблюдала, но видела несколько раз, как школяры переснимали на телефон реестр тем, нуждающихся в стихотворной поддержке. Специально выискивала мои. Нет, темы, на которых я оттопталась, отсутствуют. А еще в список жюри Чхан Минси включил литератора и меня. Какие-то демократические замашки у него появились, совсем не корейские. Веяние времени, не иначе. Мне уже выгодно. В условиях конкурса упоминается сайт, где лежит моя книга. Школа легко пропустила явную рекламу, почему бы и нет. Не скажу, что резкий скачок продаж начался, но некоторый рост заметен. Место действия. Школа искусств Санхва. Стадион. Время действия. 4 декабря. Легкоатлетическая тренировка. Пак Хиджин. Ким Лалиса вызывает сложные чувства. Огромный талант, мимо которого не пройдешь, при том отсутствие стремления к спортивным победам, как так можно? Предчувствие чего-то необычного на десерт. Сегодня притащила с собой подружку, объявила ее своей помощницей и нагрузила какими-то поручениями. Решил понаблюдать, свои планы не выдает, нахалка. Выпросила у меня двух моих девчонок, тахвайкахи. Согласился, потому что рекордами не блещут, твердые середнячки. Призовых мест не возьмут, но и безнадежно не опозорит. Выпросила, теперь занимается с ними. Ее помощница снимает их на телефон. После очередного забега девчонки подходит, смотрит, что-то обсуждают. Не вмешиваюсь. Сама Лалиса результат покажет. И, себе-то можно признаться, показала, что на ее поле рис растет лучше. В понедельник пробежала 1000 метров без разминки, и результат оказался немного лучше. Позорит меня на старости лет, мерзавка такая. Разминаться надо перед отработкой техники, сверкала глазами моя чемпионка. Техники сложных движений, например, прыжков в высоту. Разминаться перед длинной дистанцией глупо, и на соревнованиях нет возможности пробежать кросс перед стартом. Зачем нам тренировать бег после разминочного кросса, если на соревнованиях его не будет? Не нашелся, чем возразить. До сих пор не придумал. Осталось согласиться. Нет, все-таки нахальная нынче молодежь пошла, совсем старших не уважает. Второй раз все трое бегут километр. Две вещи замечаю. Вернее, много чего замечаю. Во-первых, один круг, 400 метров, девочки бегут без особого напряжения. Только на втором круге Лалиса резко вырывается вперед и несется, подобно резвой антилопе. Девчонки выжимают из себя все силы, но сразу ясно, что нет у них никаких шансов догнать. Во-вторых, я не сразу это заметил, девчонки, уступая в росте и длине ног, изо всех стараются бежать в ногу с Лалисой, подражают ей. Им приходится напрягаться, чтобы достичь того же подъема бедра, а Лалиса вроде им помогает, тем, что сама не бежит в полную силу. В-третьих, Лалиса бежит на высоких носках, практически не касаясь покрытия пятками. Странная техника. Первой моей реакцией было одернуть ее, поправить, но ведь опять переспорит. Никакого уважения. Вот ухнут вниз результаты, тогда и устрою головомойку. Занимаюсь остальными, но поглядываю. Вот девчонки завершили дистанцию и присоединяются к Лалисе. Ага, только сейчас они начинают делать разминку. Махи, наклоны, растяжку. Идут на новый забег минут через 20. После инструктажа Лалисы. Интересно, что она им наговорила. Да, вижу сам. Дистанцию свободного легкого бега увеличивают. Теперь она не 500 метров, а 550 примерно. Если правильно понимаю, в следующий раз они рванут на форсаже через 600 метров. Держите веревку в натяжку. Работаю со спринтерами, тренируем старт. Тоже, кстати, придумка Лалисы. Ей надо в тренер идти. Просматриваю запись старта. Даю указание 12-летнему мальчишке. Первый шаг правильный, второй надо чуть-чуть. Показываю пальцами полдюйма, длиннее, а вот третий и четвертый. Иду и правлю на месте, отмечая мелом на дорожке все шаги. Старые стираю. Пробуем еще раз. Наклон в самом начале сильнее. Ты должен будто падать вперед. Давай еще раз. Что там, девчонки? Очередной забег. Точно. Форсаж включают только через 600 метров. Девочки нащупывают самую эффективную стратегию. Молодец, Лалиса. Надо бы подойти к ним, но не могу остальных бросить. Подзываю одного из младших. Видишь тех девушек? Самая старшая, она повыше, Ким Лалиса. Передай ей, пусть ко мне подойдет, как освободиться. После этого перестал смотреть на девчонок. Когда понял, чем занимаются, смысл в наблюдениях пропадает. Сансиним. Через полчаса раздается сбоку голосок Лалисы. Девочки стоят поодаль. Ну, и что выяснили сегодня? Вопрос сразу не поняла. Пришлось объяснять. Я видел, что вы разделили дистанцию на две части. Выяснили, какое соотношение более выгодно. Ах, вы об этом? Да, Сансиним. Кланяется и кивает. Первую часть никак не удается сделать меньше 600 метров. Удлинение до 650 к ухудшению результата не приводит. Вот что меня удивляет, Сансиним. Вам просто скоростной выносливости не хватает, Лалиса Ян. Начинайте ее тренировать. Это общефизическая подготовка. Давай так, Лалиса Ян. Пока прекращайте тренировать тысячеметровку и просто набирайте физическую форму. Кланяется и уходит. Возражать даже не пробует. Странно. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 5 декабря, 17:30. Мы в кабинете президента. Только что проверила окончательный вариант договора. Две страницы из-за мелочей пришлось перепечатывать. Отдаю отцу. У меня больше никаких замечаний нет, аппа. Посмотри сам, глазами опытного человека. Джоук много времени не тратит. Просто потому, что знает, куда смотреть в первую очередь. И мельком просматривает те места, которые я только что тщательно проверяла. Доверяет мне. Опять-таки мне надо учиться блюсти свои интересы. Да и договор разовый, в некотором смысле тренировочный. Можно завтра решить, хотя не знаю, воскресенье же. Воскресенье неудобно, соглашается президент. Многих не будет на месте. Давайте так сделаем, Лалиса Ян. Ты мне на почту скинешь сканы документов ребят, их фото. Как сделаем пропуска, я тебе позвоню. Про свои документы тоже не забудь. Функции менеджера будешь ты выполнять, но так как ты пока учишься, тебя подстрахует менеджер им. Ты его знаешь. Примерно через месяц у меня каникулы начнутся, тогда и начнем по-настоящему работать. Первое время придется только по воскресеньям. Уточняю расклад на ближайшее время. В другое время не смогу, только дистанционно. Там будет видно, Лалиса Ян. Так всегда и бывает, замечает Аппа. Заранее всего не предусмотреть. В начале недели жду твоих ребят у себя, заключает президент Хёнсок. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 6 декабря, 06:20. Воскресенье. Воскресенье. С каждым словом мах ногой. Вперед. Колено чуть не в лицо, и назад. Назад выше головы пока не получается. Радуюсь предстоящему дню всей душой и всем телом. Теперь, опираясь слегка о стену, махи в бок. Впереди долгие упражнения на стопы, затем гимнастика. Включу-ка музыку, пусть не громко, а веселее будет. В конце напяливаю босоножки на самом высоком каблуке. Пробую разные па и движения, при этом стараюсь не касаться шпилькой пола. Каблучки-то на самом деле не сильно высокие. Они у меня рекордсмены только в моем гардеробе. 8 сантиметров это так, на них даже бегать можно. Не сильно долго. Тренируюсь. Высокие шпильки для постоянного ношения неудобны. Зато для тренировки хороши. Бросаю взгляд на настенные часы. 7:10. Хватит, пожалуй. Тщательно разминаю ступни и голеностоп. Пора и расслабиться. Оглядываю комнату. Пожалуй, пора обновить дизайн. Снимаю с края зеркала панамку. Прячу в шкаф. А на подоконник водружаю босоножки. Отхожу, придирчиво оцениваю, затем поправляю, ставя наискосок и чтобы задняя выглядывала из-за передней каблучком. Вот, теперь хорошо. Зайдет кто-нибудь и спросит, чья туфля? А я такая, моя туфля. Или нет, снимаю одну босоножку и переставляю ее справа к зеркалу. Зайдет кто-нибудь и заходит сонми. Вся такая мягкая и сонная. О, ты уже проснулась, Лалиса? Анни, я уже почти час гимнастику делаю, отверчение пальцем у виска удерживаюсь. Сестрица не выносит этого жеста, а ссориться с утра не хочу. День длинный, еще успею. Зачем босоножку на окно поставила? Удивляется и оглядывается, к моему великому удовольствию. А где вторая? Обшарив взглядом комнату, обнаруживает вторую. От восторга подпрыгиваю и хлопаю в ладоши. Сработало. Зачем ты обувь разбросала? Не догадываешься? Кто мне лучше всего поднимет настроение, как не я сама? Это мой новый дизайн. Производит впечатление, правда, Анни? Впечатление неряшливости, ворчит сестра. Не ври, пожалуйста, Анни, горячо ввязываюсь в спор, я сама видела, как ты драные джинсы носила, ты ничего не понимаешь, возмущается Сонми, это дизайн такой, и тут же осекается, а я в полном восторге падаю на кровать, раздражаясь радостным смехом, хорошо начинается утро, работы впереди, полно, но силы и настроения еще больше, так что сегодня точно на финишную прямую выйду. В важнейшем деле написания второй книги о мальчике со шрамом на лбу. Окончание главы 19. Глава 20. Такое разное воскресенье. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 6 декабря, 10:35. Работа кипит, страница летит за страницей. Закончена очередная и пора делать технический перерыв. Мне ж еще надо продюсерские обязанности исполнять, но все на себя брать не буду. Есть такая типичная ошибка начинающих руководителей, но я слишком перегружена и слишком ленива, что подставлять спину под все подряд. Берусь за телефон. Аньон, Джуджунаппа, ненавижу тебя, выслушав ответные уверения в тех же чувствах, ставлю задачу. Собрать сканы всех документов с ребят и отправить мне на почту. Надо бы и с меня собрать, но это я уж как-нибудь сама. Включаю не очень громко музыку, напяливаю новые элементы дизайна комнаты, то бишь, босоножки, и выплясываю что попало. Кажется, нечто непристойное проскальзывает, так никто ж не видит, а мне надо все мышцы прокачивать. Через 10 разминочных минут возвращаю атрибуты дизайна на место и немного работаю со ступнями. Высокая шпилька плоха тем, что нога все время в напряженном положении. Об этом надо помнить. От нужного дела меня безуспешно пытается оторвать телефонный звонок. Юри. Лалиса, Аньон. Ты не могла бы к нам на обед прийти? Аньон, Юри. На обе ЕЕД даже не знаю. Ты меня от работы отрываешь. Иллюстрации тоже работа. А еще мне почитать продолжение очень хочется. Там много накопилось. Резонный довод про иллюстрации. А еще хотя про это надо спросить. И внимательно слушать ответ. Джихунаппа дома, навостряю ушки. Нет, конечно. Зачем ему? У него через неделю рождественские каникулы на целый месяц. Прокручиваю в голове слова Юри несколько раз. Фальши не улавливаю. Во сколько? В 12:30. Хорошо, но давай договоримся. Сильно задерживаться у вас не буду. Ой, Лали и Иса, начинает конючить девочка. Все, мы договорились. Пока. Отключаюсь, но чувствую, будет биться до упора. Только сажусь печатать дальше, заходит Сонми. В руках телефон. Джессика звонила. Приглашала нас погулять. В парикмахерскую сходим, по магазинам пройдемся. Столбенею. Вернее, тот парень в уголке моего сознания столбенеет. И вовсе не от обычного приглашения. Он шокирован тем, что у меня внутри что-то дрогнуло. Мне вдруг захотелось пробежаться по магазинам. Проклевывается предвкушение. Не, в сторону эти чисто девчачьи поползновения. Надо их брать под контроль. Евгений прав, нельзя бездумно и неограниченно предаваться женским порокам. Но немножко-то можно. В 12:30 меня Юри на обед пригласила. Чувствую, что раньше 3 не освобожусь. В 3:30, думаю, а не взять ли нам Юри с собой, берусь за телефон. Быстро сговариваюсь, ей все равно, где со мной общаться, даже в восторг приходит, так что еще бесплатно на ее машине покатаюсь, она ведь все равно с охраной будет. В 2 часа примерно выезжаем и встретимся, где скажете. Теперь Сонми звонит Джессике, но где они встретятся, уже не важно, так что выставляю ее вон, и снова за компьютер. Времени осталось всего ничего, 10 минут 12-го. А мне еще надо привести себя в порядок, так что заканчиваю страницу, закачиваю текст на флешку и к зеркалу, прическу какую-никакую изобразить и чуток подкраситься. Снарядом долго не думаю, погода шепчет, что идеальным будет мой излюбленный джинсовый комплект с курткой. Наряжаться весной будем. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 6 декабря, 10:05. Как можно быть такой деревянной? Хореограф Ким в очередной раз выходит из себя. Чион стоит перед ней, потупившись. В зале еще пара девочек занимается в противоположном углу. Старательно занимаются, лишь бы не привлечь внимание к себе. Повторяю еще раз. Смотри, девочка смотрит. Хореограф в облегающем черном боди с длинными рукавами и черных колготках. Великолепием фигуры профессиональной танцовщицы потрясает воображение и подавляет волю Чион. Не только красотой тела, но и отточенностью танцевальных па. Я никогда так не смогу, Тоскливо думает девочка. Решиться на просьбу записать на смартфон демонстрируемые движения она не может. Советы Лалисы пропадают зря. Остается только запомнить. И Чион смотрит во все глаза. «Все, некогда мне тут с тобой возиться», — заявляет хореограф. «Тренируйся до обеда. Не получится, после обеда приходи». Чион смотрит на длинные стройные ноги госпожи Ким сзади с тоской в глазах. «У нее все деревянные бездари», — раздается утешающий голосок сзади после ухода госпожи Ким. «Дженни, с ней и всеми остальными Чион уже знакома». «Поначалу», — уточняет вторая девушка, Джису. «Ты что?» «Плачешь», — участливо заглядывает в лицо Дженни. «Не плакала она, не плакала, только если совсем чуть-чуть». Но сочувствие девочек провоцирует обрушение плотины самоконтроля. Слезы начинают буквально литься ручьями. Дженни и Джису тут же принимаются утешать новенькую. Локальное наводнение удается остановить только через 10 минут. «Меня одна подружка научила», — подавляя остаточные всхлипывания, вспоминает наставление Лалисы Чион. «Снять на телефон или камеру госпожу Ким, потом себя и сравнивать. Сразу, — говорит, — увидишь, что не так, но разве ей скажешь?» Глаза опять предательски наполняются слезами. «Да, ее попробуй только что-то попросить», — подтверждает Джису. «Мы тебе поможем», — обещает Дженни и тащит Чион на позицию перед зеркалом. «У нас вроде получается». После обеда девушки уговаривают Чион идти домой. «Ругаться будет», — сопротивляется Чион. «Мы уходим», — говорит Дженни. «А ты одна ничего не добьешься. Эта злобная кумиха всегда ругается. Главное, какой-то сдвиг у тебя есть. Этого достаточно». Чтобы не бронилась, в голосе Чион отчаянная надежда. Чтобы меньше бронилась. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 6 декабря. Время 12:45. «Чувствую, что я здесь почти своя». Изучающих взглядов, кого это нам Юри привела. «Нет, к столовому набору привыкла, хотя до сих пор считаю излишеством. Ни к чему такие сложности обычному человеку. Пристало только аристократам, которым время девать некуда, поэтому они изощряются над изобретением всякого рода ритуалов. Вот и сейчас с некоторым излишним вниманием, но с подсказкой Юри справляюсь с разделкой лобстера. Не скажу, что ловко, но не позорюсь. Скажи, Лалиса Ян», — заводит беседу Чжун Киси, — «отец Юри, я слышал, что вы начали продажи вашей книги, как ее название, Гарри Поттер и философский камень», — немедленно докладывает Юри. «Да», — соглашается Чжун Киси, — «и как идут продажи?» «Довольно бодро, скрывать нет нужды. На настоящий момент продано чуть больше 2000 электронных копий». «Холь», — не удерживает эмоций отец Юри. «Анни Юри смотрит с интересом. Бабушка и дед Юри особого интереса не испытывают. Просто не могут оценить показатели незнакомого бизнеса. Даю время переварить новости. Для Юри тоже. Она по юному возрасту не озабочивается такими вещами». «Хорошо, что вы завели этот разговор, Чжун Киси. Проект коммерческий, поэтому надо решить вопрос об оплате иллюстраций, которые с блеском выполнила Юри Ян, и как оплачиваются услуги художников в таких случаях». Интерес Чжун Киси нарастает. «Обычный порядок, разовый гонорар за полный пакет иллюстраций. В особых случаях цена может достигать 10 тысяч долларов. Думаю, с Юри как раз особый случай. Поэтому предлагаю миллион за каждый рисунок. Всего их 8, так что с меня 8 миллионов». Мужчина размышляет. На процент от продаж Юри рассчитывать может, не в бровь, а в глаз. «Лучше разовый гонорар увеличу, чем буду связываться с высчитыванием процента каждый месяц», — морщусь от одной этой мысли. «На такое даже издательства не идут, при полном штате бухгалтерии и прочего персонала». «Лалиса Ян, это точно?» Чжун Киси хитро прищуривается. «Прямо-таки никогда не идут. Могут пойти, Чжун Киси, но только если художник очень известный. Настолько, что одним своим именем может заметно поднять продажи. Тогда, действительно, выплата процентов имеет смысл. У Юри, несмотря на весь ее талант, имени пока нет. Удается убедить. Сговариваемся на 10 миллионах. У FFF. Прямо гора с плеч. С учетом налогов все равно будет 8. Поздравляю, дочка», — обращается Чжунки к младшей. «Твои первые деньги, заработанные своими руками». Юри гордо принимает поздравления семьи. После обеда тащит в свою комнату. Первым делом скачивает новый текст, но читать не бросается. «Знакомит меня с рисунками, претендентами на роль новых иллюстраций. Дамблдор, Дурсли, Уизли, Северус, Хагрид, Малфой. Разглядываю и сортирую варианты». А она увлеклась. Думаю, ее способности вошли в резонанс с огромным интересом к книге. Это моя заслуга в том, что у нее появился мощный стимул к рисованию. На месте ее родителей мне бы заплатила, а не с меня деньги вытряхивала. ХММ, а некоторые персы у нее получаются как бы не лучше оригинальных. Пусть так и будет. Моя цель не в полном копировании Джоан Роулинг, оставшейся в другом мире. Место действия. Далекий Лондон. Студенческое общежитие. Время действия. 6 декабря. Местное время 19:40. Джи, пошли в бар. Предлагает Джихуну сосед Джон, компанейский русоволосый парень. Какой бар? Завтра экзамены начнутся. Не пари херню, пиво по воскресным вечерам священно. Джон запросто комбинирует в одном предложении ругательство, от которых Джихун морщится, и высокопарный слог. Что у тебя тут? Приятель подходит ближе, разглядывает графики на экране ноутбука. Не могу понять, выгодны фирмы конгломерата или нет. Что тут понимать? Удивляется Джон. Они существуют, их создают, значит, выгода есть. А за счет чего? За счет того, что внутренние цены, как правило, ниже рыночных. Прибыль не размазывается по всей технологической цепочке, а суммируется по всем подразделениям, наставительно говорит Джон. Когда он уходит, Джихун размышляет, почему некоторые простые вещи до него не сразу доходят. Это же так просто. Нет, он не тупой, просто. Иногда тупишь. Раздается голос Джона в голове на фоне его же смеха. Не тупой он, хотя бы потому, что понимает, что выгода, в том числе, в минимизации рисков. В случае независимых компаний в одной технологической цепочке, каждая из них тянет одеяло на себя, а риски концентрируются на фирме, выдающей готовый продукт. Джихун снова склоняется над экраном. Материала для изучения еще много. Джон может себе позволить гулять. Все каникулы можно доздавать экзамены, но ему очень хочется домой. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 6 декабря, 14:30. Пока, дочка, Хими провожает Сонми и закрывает за ней дверь. Поворачивается уйти в комнату и попадает в захват объятий Джиука. «Ой, ёба, ты чего? Наконец-то мы одни!» – шепчет муж ей в ушко и поднимает на руки. Как раньше, когда детей не было, Джиук несет ритуально отбивающуюся супругу в спальню. Место действия. Парковка у салона парикмахерской Хайрьёй. Время действия. 6 декабря, 15:05. Аньон, Джесс. Мы с Юри прибыли раньше Джессики и Сонми. А это кто? И какого рожна сестра свою подругу Хёнджу приволокла? Никогда не бывает такого, чтобы совсем все было хорошо. Только этой зануды нам не хватало. Но вежливо здороваюсь. При этом посматриваю на Джессику. По нраву ли ей такая компания? Вроде спокойно. Зато Юри в полном восторге от компании взрослых девушек вокруг. Это ей страшно льстит. Вваливаемся всей толпой на радость местным мастерам. Искренне, фальши не почувствовала, радуясь нашему приходу. Знакомая нам Мича раскидывает по мастерам. Всех, кроме Юри. Администратор принимается выяснять, что девочке нравится, и объяснять, что ей можно. Предупреждаю сразу. Учти, Юри, в школе Санхва не приветствуют окраску волосы, слишком пикантные прически. А ты, у меня причина была. Я с важными людьми встречалась, с чеболями. Надо было произвести впечатление. И в школе мне все равно замечание сделали. Я с чеболями вообще каждый день встречаюсь. И показывает мне язык, негодница. Это не считается, отрезаю бескомпромиссно. Тебя отец отругает, меня отругает, а потом заставит вернуть прежнюю прическу. Спорит она для вида. Так-то сама все понимает. Я у своего мастера тоже заказываю нечто простое. Главное, что смогу сама каждое утро воспроизводить. Все-таки удачно я тогда градиент сотворила. Сейчас лезущая от корней темная часть не представляется чем-то чужеродным. Плавно осветляется к кончикам и позволяет играть с цветом. Еще одна мысль меня потрясает. Переполняет благодарность Джессике и Сонми, которые не позволили мне обрезать волосы. С ними столько всего можно сотворить. По окончании собираемся, оцениваем прически. Сонми сотворила сложный двойной хвост. Не берусь описать. Джессика тут совсем не поняла. Явно облик изменился в лучшую сторону, но что конкретно сделала, не поняла. Какие-то локоны навила Хёнджу. Юри сделала красивую челку и пустила волосы по бокам красивыми завесами. Кари с челкой. Нормально. Полюбовались друг другом, а потом девушки ушли делать маникюр, а мы с Юри, погрустив, что нам, как правоверным школьницам Санхва, нельзя, Принимаемся рассматривать журналы и болтать. Наше чириканье прерывает телефонный звонок. Аньон, Лалиса, в ухо льется голосок Чион, а из голоса льется потоком грусти тоска. Чем занимаешься? Аньон, Чион, ерундой всякой занимаемся. Не хочешь поучаствовать, Анни? Давай, включай форсаж и к нам. У нас классная компания собралась. Ты всех знаешь, зная стеснительность подружки. Об этом надо сказать обязательно. Моя сестра, Джессика, Юри, только сонми подружку с собой притащила, но если она тебе не понравится, мы ее сразу выгоним. Дебаг. О, появляется в ее тоне нотка жизнерадостности. А где вы? Даю адрес и велю торопиться. Что-то грустная она какая-то, делюсь впечатлениями с Юри. Небось, снова в агентстве нахлобучили. Что такое нахлобучили? Сияет умеренным любопытством Юри. Нахлобучили, распатронили, отперда нет, это о другом. Отругали, проще говоря, ухожу в себя. Надо распатронить и нахлобучить Евгения, который лезет с неуместными подсказками. Так-то он прилично себя ведет, хотя может многое, но вылезать ему нельзя. Пятый час полудня разменялся, когда мы вываливаем из салона и встречаем Чион. Чион – это Хёнджу, подружка Сонми. Хёнджу – это Чион, она – Трини из Битхит. Бесплатный совет. Возьми у нее автограф сейчас, через год ты к ней не прорвешься. Чион смущается настолько миленько, что вслед за мной начинают хихикать все остальные. А Хёнджу на полном серьезе выискивает какой-то календарик и натурально берет автограф. Чион, дату напиши и номер, первый. Твой первый автограф. По пути в ювелирный заскакиваем в обувной. Загорелось мне купить сапожки, зима-то почти настала, а я без сапог. Испытываю разочарование от ассортимента, тяжелые тракторообразные подошвы, копытообразные каблуки не, мне такого не надо. И по дурному женскому импульсу, не иначе, покупаю вот это. Зачем, к чему, куда я в них ходить буду? До лета, как ползком до Китая. Ладно, постоят, есть не просит. Сколько у нас времени? 5 часов почти наступило. ХММ, а не пошалить ли нам? Предлагаю девчонкам вариант. Мы в ювелирный хотели зайти, почти хором говорят Джессика и Сонми. Ювелирный от нас никуда не убежит, бескомпромиссно заявляю подружкам. А такое приключение пропускать нельзя. Место действия. Танцевальная студия. Время действия. 6 декабря, 17.00. Юнха убирает телефон от уха, все остальные ожидающе смотрят. Лали созвонила, сначала сообщает то, что все и так поняли. Она едет к нам и просит сделать перерыв, чтобы мы ей показали композицию целиком. Она вспомнила о нас, делает растроганное лицо Хавон и снимает с глаза слезинку. Не смей так о нашем продюсере, активно возражает Вичан. О нашем любимом продюсере, намекающе и с выделением слова «любимым» Хавон делает значительное лицо. Вичан моментально краснеет. Парни хохочут. Ненавижу ее, заявляет Джиджун. От уровня экспрессии в его голосе остальных парней снова накрывает волна смеха. Перед входом в студию переобуваюсь, кроссовки в пакет. Девчонки срочно приводят себя в порядок, к мальчикам в гости идем. Особенно волнуется Юри, для нее это совершенно новый опыт. И такой будоражащий. Перед тем, как войти, чуть подворачиваю джинсы снизу, чтобы открыть ремешки. Все готовы? Сначала я, потом Сонми с Хёнджу и Джессика с Юри, завершающим десертом. Распахиваю дверь. Аньон, парни. Весело машу рукой и бодро постукиваю каблуками. Ответный разноголосый галдеж стихает, когда за мной заходит сестра с подругой и сменяется полной тишиной при виде Джессики. Разогнавшийся ко мне Вичан, парень усвоил свои обязанности крепко, примерзает к полу. Нет, мой вид их не поражает в самое сердце, то есть, поражает, девушка я поразительная, но не до самой глубины, как в прошлый раз, когда намеренно этого добивалась. Но есть еще незнакомая им, и надо признать, хорошенькая девушка Хёнджу. Есть знакомые им, но не менее, это про Сонми, хорошенькие, а то и более, это про Джессику. И любопытная мордашка Юри. Все мы в комплексе включаем все их комплексы, ха-ха-ха. Ну, или ка-ха-ка-ха-ка-ха, если смеяться на чистом корейском. Подмигиваю девчонкам, Джессика включается сразу, чинно здоровается и отходит к скамейке. Неуверенно и в разнобой парни бормочут приветствия. И Джессике, и всем остальным. Это Хёнджу, подружка Сонми. А это Юри, моя подружка и компаньон. Вичан ведет за мной слегка остекленевшими глазами, словно пушка с автоматическим удержанием цели. Остальные в разброс, кто на меня, кто на усаживающихся девчонок. Задумка моя проста, как тысячевоновая купюра. Зрители, особенно такие, как мы, действуют на артистов, подобно мощнейшему допингу. Знаю наверняка, потому сама испытываю прилив куража. Девочки, все быстро выключили телефоны. Кстати, и про свой не забыть. Они всегда трезвонят не вовремя. Дело не только во внезапных звонках. Снимать нельзя, композиция пока в зоне коммерческой тайны. Пришлось ждать, пока Юрий не предупредит охрану о временной недоступности и выхода парней на исходную позицию. Все на месте. Генеральный прогон. Киваю Юнха, берусь за микрофон. Юнха Аппа, давай минусовку, попробуем еще раз со мной. Ребята не подвели, ударили так, как в последний раз. Я не подвожу еще больше. Поначалу идея была пошалить, но неожиданно получился невообразимый результат. Подпускаю в голос хрипотцы и скрытой чисто женской неги, что сводит мужчин с ума, как песни мифических сирен. Ребята не понимают, к тому же адреналин и тестостерон энергичными движениями ждется немилосердно, но что-то чувствуют на уровне инстинктов. Девочки, вижу, не понимают, что происходит, но тоже чувствуют что-то такое, что пока не могу определить. Так или иначе, нахожу собственный золотой ключик, индивидуальное ноу-хау. И если быть перед собой честной, то в этих переходах в более низкий регистр, при дыханиях на грани слышимости есть нечто порочное. В некоторых композициях Энигмы можно уловить такие нотки, а кое-какие прямо дышат этим. Холь, это потрясающе, восклицает впечатленная Джессика. Остальные девушки с готовностью соглашаются, а я нахожу слова для описания происходящего. Женская их сущность резонирует с теми особыми нотками, что вложила в песню только что. Прямо сказать, несколько развратными. Некоторые тоже так смогут, кто не сможет, поймут и тайно позавидуют. Они тоже знают, как знает любая кривоногая девочка, что такое стройные красивые ноги. После 10-минутного отдыха пробуем еще раз с Чион. Голосок у нее прелесть. Но, как-то странно, размышляет вслух Джессика, вроде у Чион Ян голос намного богаче, а вариант с Лалисой все равно привлекательнее. Не пойму чем, благоговейно выслушивают ее остальные. Понятное дело, Джессика, непререкаемый эксперт среди нас всех, может, кроме меня, каха-каха-каха или хи-хи-хи по-русски. Все на сегодня. Время уже пересекло отметку в 6 часов вечера. Теперь можно и в ювелирный. Мальчишки увязываются за нами. Вичан несет мой пакет с туфлями и сумку. Сонми и Хёнджу используют Юнха и Мичжуна. ХММ, почему-то думала, что Хавон их опередит. Ах, он попытался к Джессике подкатить, но та ему свою сумочку не доверила. Веселой толпой идем по знакомому маршруту в ювелирный. Большинство из нас девочки с деньгами. Пока владычица этого прекрасного места Инджу приветственно чирикает с Джессикой, все остальные немедленно разбредаются по всей территории. Это выше девичьих сил, не бросится сразу рассматривать всю эту красоту. Парни-то сгрудились у большого стеклянного шкафа, равнодушно разглядывая побрякушки. Инджу сразу закрывает двери и вешает табличку. Не знаю, что там написано, но смысл пошли нафиг, вы не вовремя. Мимо этих сережек пройти не смогла. Что-то тянет меня на кольцеобразные висюльки, и откуда-то уверенность в том, что они идеально подходят к нынешней прическе. Разоряюсь на 4 с лишним миллиона вон. Хёнджу, Чион и даже Джессика смотрит на меня с уважением. «Ты у нас богатая девочка», — говорит Джессика. «Я вот не каждый день могу позволить себе на драгоценности потратиться, и я не каждый день покупаю, тут же соглашаюсь. Юриян, ты ничего покупать не будешь». Почему у? В глазах обида и разочарование. В школу нельзя надевать, загибаю первый палец, а ходить тебе больше некуда. Родители не одобрят и носить не разрешат, это 2. Ты еще растешь, размеры пальцев и рук изменятся, это 3. Можно у ювелира растянуть, говорит Инджу и теряется под моим долгим взглядом. Вкусы тоже могут измениться. Юрий куксится, присаживаюсь рядом. Тебе что-то особенно понравилось? На мой вопрос девочка оживляется. Мне все нравится. Хочешь, открою маленький секрет? Кто из девочек способен отказаться от секрета? В здравом-то уме? Конечно, она хочет. Покупать надо только то, мимо чего пройти не можешь. Должно изнутри толкнуть. Если все нравится, это значит, что ничего не нравится, и ничего достойного и подходящего для тебя тут нет. Лалиса абсолютно права. Юриян, за эти слова проходящие мимо Джессики бесконечно благодарна. Так она еще и контрольный выстрел делает. Я тоже сегодня для себя ничего не нашла. Замечательное получилось воскресенье. Дожить бы еще до каникул. Окончание главы 20. Глава 21. Конец. Делу венец. Место действия. Школа Санхва. Актовый зал. Время действия. 18 декабря. Время 14:00. Мы пахали, мы устали, так бы я сказала, не будь у меня ощущения, что пахали исключительно на мне. Ладно, соглашусь, что учитель физики приложил руку, составил список тем, напечатал и повесил на стенде, вместе с объявлением о конкурсе. Сонов привлек директор. Положение кто-то разработал, собирал и регистрировал работы литератор. Это что получается, не одна я работала, дебаг, творческая часть точно на мне была, здесь мне помощники только для разжигания досады. Наконец-то можно перевести дух, мы сидим за столом на сцене, мы это директор, физик и литератор, судейская комиссия плюс я и представитель корпорации Сонов. Я тоже вхожу в состав комиссии с совещательным голосом, формально совещательным. Как только мне удается в чем-то убедить Чхан Минси, дело сделано. С ним даже директор не рискует спорить, хотя чего ему спорить, это полянка учителя физики, он и рулит. Неделю назад, когда поэтический поток от школьников почти иссяк, мы сидели с физиком после уроков в его кабинете и сортировали стишки, совсем негодные в сторону, с пометкой «отклонено», хотя бы чуть перспективные отдельно. Забракованные по объему перевешивают раза в два. Копаюсь в них, обдумывая каждое, потом плюю и сгребаю все в сумку. Учитель смотрит вопросительно. Попробую дома какие-то подправить, может что-то толковое получится. 4 стишка откорректировала. Еще 2 настолько изменились, что только отдельные символы встречались там и там. По сути, просто оттолкнулась от них и создала свое. Посоветовалась с физиком, он решил соорудить соавторство. За честность не хвалил. Такое поведение как бы само собой разумеется. И вот сидим за столом, процедура раздачи слонов в полном разгаре. Авторы всех принятых стишков получают отлично по выбранной теме. Всего их, кстати, около полусотни. 3 призера получают сертификаты корпорации Сонов. У них есть торговый центр, где они совладельцы. Практически это деньги. 500 000, 1,5 миллиона. Книга о Гарри Поттере, приз зрительских, то есть моих симпатий. Промокоды всем, кому хватило, от первого места до 10-го, и аудиоверсии с 11 по 20-е, десятки лучших, на выбор, 2 взяли аудиоверсию, все проходит и торжественное мероприятие тоже, учитель физики цветет, как майская роза, с ним понятно, а вот чего директор такой довольный, ему этот геморрой на какое приятное место упал, благодушие литератора тоже известно, откуда растет, его предмет применили в жизни, призеры, так вообще с финансовым эффектом, создали, пусть коротенькие, но литературные произведения. Ага, вот теперь догадалась, почему директор сияет. Он шеф школы искусств и его питомцы выдают результат, еще находясь на школьной скамье. Есть чем гордиться, опять же, как директора, его могут отметить за удачное внеплановое мероприятие. Добавлен маленький, но довольно яркий штришок к имиджу школы. Вспоминаю, как вчера учитель физики позволил себе лишнего. Притормозила после урока, решила поделиться идеей. А чего бы и нет, не мне же делать. Сансиним, а почему бы вам не написать учебник со всеми этими стишками? За своим авторством, от услышанного учителя охватывает временный столбняк. Затем резко включается, вскакивает и набрасывается на меня. Успеваю только пискнуть, перед тем как учитель меня расцеловывает в жестком мужском захвате. Ладно, что ни в губы и ни в лобик. Дружное ах, раздается от входа, где кучкуется, меня ожидаючи, моя компания. Сансиним не смущается, просто отпускает меня и садится на место. Я просто обязан был это сделать, Лалиса Ян, заявляет немало не смущенный учитель. Замечательная идея, это было вчера, а сегодня, когда мы уже ждем, когда схлынет толпа из зала, озабоченно говорит, обдумал твою идею, Лалиса Ян, нет, она замечательная, но там столько препятствий. Каких, Сансиним? Учебники обычно пишут известные ученые, не учителя. Их внимательно изучает специальная комиссия Министерства образования и только после этого рекомендуют школам. Издайте учебное пособие, Сансиним, не вижу в упор никаких проблем. Школьники вправе читать, что угодно, пусть без рекомендаций министерства, как необязательное пособие, литературным языком, пусть читается, как сборник интересных рассказов. Книжку даже можно издать на свои деньги. Зачем на свои? Вмешивается давно прислушивающийся директор. Школа может поучаствовать. спонсоров привлечь не стоит. С Аджанним моя способность противоречить старшим уже стала для них привычной. Я бы посоветовала действовать в рамках коммерческого проекта. Сильно подозреваю, что он будет прибыльным. Сразу оговариваюсь, что на соавторство не претендую. Я за свои стишки уже много раз отлично получала. Ты думаешь? Почти одновременно впадают в задумчивость оба. К нам внимательно прислушивается литератор. Клерк Отсонов уже убежал. Вы представьте, что будет. Принимаюсь расписывать перспективы. Неужто школьники, только что ушедшие из зала, не купят такую книжку? Награжденные, чьи стихи будут там, купят обязательно. И не один экземпляр купит, а несколько, чтобы родственникам дарить и хвастаться. Да я сама парочку куплю. Так-то все школьники купят. Бормочет литератор. Там же и литература будет. И несколько стишков точно в жанр Сиджа попадают. Есть на Хокку похожие. Мне будет, о чем на уроках поговорить. Кстати, я на тренировку не опоздаю? Не, есть еще время. Что интересно, при обсуждении выясняется все больше и больше перспективных плюсов. Даже при отсутствии рекомендаций министерства. Поди, его еще дождись. Мне все-таки неудобно, Лалиса Ян, оставлять тебя в стороне. Говорит физик, и спасибо ему за это большое-пребольшое. Так укажите в предисловии, Сансиним, что множество стишков мои. У меня рождается классная идея. Не просто Лалиса Ким, а автора книжного сериала о Гарри Поттере. Реклама, улыбается директор. Да они все улыбаются. А чего мне смущаться? Она и есть. На этом прощаюсь. Им есть что обсудить. Литератор свою лепту внесет, предисловие напишет, корректуру текста сделает, может что-то посоветует. Директор организует процесс, а физик будет мотором всего проекта. Это работа не на один день и даже не на один месяц. Это учебник, серьезная книга, а не какая-то там подтериада. Школьный стадион, время 16:20. Чуть-чуть размялась с моими новыми спортивными подружками Тахвайкахи и пошла с ними на дистанцию на результат. Работаю на девчонок, делаю шаг чуть короче, подстраиваясь под них. Обычно они держатся вровень 5-6 шагов, если не сдерживаю себя. Потом отстают. Мы, конечно, придумали способ. Для отработки шага бегаем на дуговых частях дорожки. Я по внешней стороне, а не по внутренней. Недостаток есть. Только одна может рядом бежать, ориентируясь на меня. Если две, то та, что ближе к краю, неизбежно вырывается вперед. На финише тренер фиксирует результат. Мы прибегаем плотной группой. Я чуть в стороне, Тахва сразу за Кахи. 3:22. Тренер не может сдержать торжество. Девочки за месяц делают мощный скачок, секунд на 15, и не весь месяц они со мной. Мы начинали тренировки с 750 метров разгонных, для проверки себя и выявления лучшего соотношения. Сейчас дошли до 650, и далее будем уменьшать по мере роста уверенности и силовой выносливости. Полагаю, меньше 600 никак не получится. Мы пробовали увеличить скоростную дистанцию больше 400 метров, итоговый результат заметно просел. Так что принцип повышения удаев, поменьше кормить, побольше доить, не проходит и в спорте. Уха, здорово, мне нравится бегать, не хочу только, чтобы меня руками на дистанции хватали и дорогу старательно перекрывали. После забега встряхиваю руками и ногами, делаю растяжку и упражнения на руки. Про махи не забываю. При погоде в минус 3-4 градуса двигаться очень комфортно. Впереди еще несколько забегов. Подхожу к тренеру. Сансиним, снимите наш забег. Мы попробуем пробежать на максимальной скорости, пока не выдохнемся. Не спорит и даже интерес проявляет. Мы выходим на старт и по сигналу тренера срываемся сразу в галоп. Придерживаю себя только первые 200 метров, затем ухожу в отрыв. Продержать темп удается метров 200. Дальше исключительно на морально-волевых еще метров 150. С силой прогоняю воздух через легкие, в ушах стучит, в голове звон и печень колит. Легким, расслабленным бегом, время от времени поднимая и опуская руки, возвращаюсь к старту. Мои загнанные девочки уже там. Тренер возвращает мне телефон. Как бы мне еще локальную скорость вычислить? Мне надо знать, как она меняется. Идите на силовые упражнения, командует физкультурник. Насколько понимаю, он хочет нам бедра усилить. До определенного предела не имею возражений. На данный момент бедра у меня худоваты, не помешает им налиться. Преодолеваем дистанцию в 50 метров гусиным шагом. В конце все трое чуть не валимся на землю. Было б лето, на травку упали бы. Отдыхаем, встряхиваемся и обратно. Кое-как воздеваю себя на очугуневшие ноги. Кахи, хихикая, помогает свалившаяся Тахва. Так вот и тренируемся. Движение это, дебаг ее налево, жизнь, место действия, усадьба семьи Сон. Время действия, 19 декабря, время 18:40, Джихун. Хорошо дома, с друзьями встретиться здорово, на следующий день не очень здорово, особенно с утра, но это было вчерашнее утро и позавчерашнее, впереди, то есть, уже начались рождественские каникулы, о Лондоне, хмуром и холодном, можно забыть, временно, после ужина решаю зайти к мелкой, коротко стучу в двери, тут же отзывается звонкий голосок моей шебутной сестрички, вхожу, давно надо было в гости к ней зайти, но домой только к утру, бывало, добирался, до вечера ее нет, вечером меня обычно нет, Юрий корпит над очередным рисунком, мельком заглядываю через плечо, а во, не, мне эти сюжеты фэнтези не очень, но картинки там бывают очень завлекательные, и рисунки Юрия среди них не последние, горжусь своей сестричкой, когда ее картины вижу, Аньон, Юриян, потрясающе у тебя получается, Аньон, Аппа, да, я знаю, Холь, вот задавака. Юрий, нельзя так зазнаваться, надо больше трудиться, осекаюсь. Я что, стал похож на Аджосси? Чего это из меня нравоучительное полезло? Аппа, с чего ты взял, что я мало тружусь? На меня смотрят хитрые, веселые глазки. Смотри, сколько у меня картин. Кивает в сторону столика в углу, заваленного рисунками. На стене еще много висит. Не комната маленькой девочки, а картинная галерея. Поневоле отвлекаюсь на разглядывание. Юриян, а это что за девушка? Ты сама ее придумала? Наверняка фэнтезийный персонаж. Сказочная красавица. Таких в жизни не бывает. Вроде не кореянка, глаза необычно серо-синие. Даже в Англии подобного не видел. Если только в кино или интернете. А чего эта сестричка хихикает и смотрит так хитро? Разворачиваюсь в обратную сторону и замираю. Дебаг. Ощущение такое, что в голове разбилось что-то большое и хрустальное. В ушах отдается звоном разлетающегося от удара стекла. Большой рисунок, как постер. Только через минуту догадываюсь, что нереальная длинноногая красотка в босоножках та самая из фэнтези, что на обратной стене висит. Что-то щебечет рядом Юри, с трудом отвожу взгляд, вслушиваюсь. Чего? Йоксель, не может быть. Почему-то она тебя не переваривает, недоумевает Юри. Наверное, простить не может, что ты ей чуть руку не сломал. Ни за что, ни про что. Встряхиваю головой. Нет-нет, не может этого быть. Это не она. Но в груди какой-то жестокий холодок, который возникает, когда ставку проигрываю или когда препод на чем-то ловит. Сжимаю с досады губы от неизбежного узнавания. Да, она. Но почему так на себя не похожа? Совсем другой человек. Юриян, думаю, что ты сильно ее приукрасила. И цвет волос у нее не тот и глаза другие. Ты странный, Аппа, малявка глядит на меня снизу вверх с непонятным превосходством. Для тебя новость, что девушки иногда перекрашивают волосы, и глаза у нее ровно такие. Она линзы носит, иногда цветные, пфф, какие хочет глаза, такие и сделает. Аппа, ты еще запрети девочкам прически менять, заноза снова презрительно фыркает. Может, скажешь, что у нее ноги не такие, ноги видны от середины бедра, откуда я знаю? Такие или не такие, я ее в шортах видел, но разве присматривался, может и такие, ничего особенного, ноги, как ноги, длинные и красивые, что-то в сердце слегка кольнуло, меня осеняет, вот оно в чем дело, сразу на душе становится легче, скажи, Юриян, это она попросила тебя свои портреты развесить, тон держу нейтральный, в карты-то иногда играю, в картах это первое дело, с ума сошел, она хотела все забрать, даже заплатить предлагала, округляет глаза мелкота, врет, или нет, пришлось еще один рисовать для нее, этот, первый, решила у себя оставить, маленький, правда отдала, ну и что, второй у меня еще лучше получился, не признается, зато я признаю, ловко она меня обкладывает, со всех сторон, как хитрая кумиха, не понимал бы мотивов, мог бы поддаться, маленькая ты еще, треплю сестру по головке, не понимаешь ничего. Ты много понимаешь, Юрий уклоняется, не любит она, когда про нее так говорят. Так ведь это правда. Конечно, понимаю. Юриян, ты просто не знаешь, на что способны девушки, чтобы познакомиться с Чебалем, вздыхаю, вспомнив истеричную попытку Хёнджу встать на колени. У них сайты есть, где они делятся опытом, рассказывают, кто им нравится и что собираются делать. Их там тысячи. Лалиса не такая, бурчит Юрий, усмехаюсь. Да они все не такие, Мне надоедает стоять, усаживаюсь прямо на пол. На большой портрет стараюсь не смотреть. Все время мнится, что прямо в душу заглядывает, как в свою комнату. Почему она тогда, как узнает, что ты дома, ни за что не соглашается в гости приходить? Смотрит на меня, сузив глаза, думает, что поймала меня. Эх, мелкая, не понимаешь, на что способны девушки-сталкеры. Просто она очень хитрая, Юриян. Тут признаю, она не такая, как другие. Ловко работает. Да не нужен ты ей, аппа, спорит мелкая. У нее целая данс-группа парней есть. Я видела. Среди них несколько, настоящие красавчики. И один из них глаз с нее не сводит. Сама видела. А она что, ребенок она еще, не понимает, что девушкам строить глазки сразу нескольким парням ничего не стоит. А что она, работает с ними, девочка задумывается, вспоминает. Терпеливо жду, мне уже интересно, до чего эта Лалиса может дойти. Не знаю, Юре сдается, кто бы мог подумать. Лалису не спрашивала, но вроде она к нему по-особому относится. Как это, сумку свою позволяет носить. Он старается поближе к ней быть, она его не отгоняет. Вдруг Юре возбуждается. Дебаг, точно, она к нему неравнодушна. Она его как-то по-особому называет. Сейчас вспомню, терпеливо жду и усмехаюсь. Хотя холодок сомнения возникает. Если девушка позволяет носить свою сумку, это серьезный знак. И тут же успокаиваюсь. Она жертвует им, мерзавка. Перед Юрией изображает особые отношения с кем-то, чтобы бдительность усыпить. Минчином. Вспомнила. Торжествует Юрий. Его Вичан зовут, а она его называет Ви. Просто Ви, без всяких аппа. Йоксель. Встаю, машу рукой, ухожу. Нет, вы подумайте, какая дрянь. Жалко парня. Место действия. Кафе рядом с танцстудией. Время действия. 20 декабря. Время 18:10. Скажи, Ви, безжалостно пронзаю его вспышкой моих прекрасных глаз, ты же мне друг, к такому началу уже привыкла и терпеливо жду. Выпустив звуковой шлак, Вичан формулирует ответ. Да, хруп-хруп. Пока он героически берет под управление собственный речевой аппарат, можно и пирожным заняться. Мы решили притормозить наш переезд в агентство. С согласия президента, разумеется, на деле все не так просто. Надо место подготовить, документы оформить. Кстати, мне там тоже конурка не помешает. В горячие времена лучше не тратить время на поездки туда-сюда. Горячие времена жду с нетерпением, и начнутся они во время каникул. Ужасно надоела школьная форма, в которой мы все выглядим цветущим одуванчиковым полем. У меня есть один недостаток, делаю вид, будто смущаюсь, можно сказать, порог. На этом месте любой взрослый мужчина с опытом непременно блеснул бы глазами, выдавая неподдельный интерес. О, порочная девушка. Мальчик Вичан слушает с сочувствием. Порог, как это грустно. Обожаю говорить людям гадости, смущаюсь еще больше. Ви, у меня к тебе огромная просьба. Можно я тебе всякие гадости буду говорить, время от времени? Наслаждаюсь видом юноши, впавшего в оцепенение. Обожаю этого парня. Он мне уже столько счастливых минут доставил. Нет, не только про тебя, уверяю изо всех сил, про всех. Глаза его, безуспешно пытающиеся увеличить свой размер, снова вызывают у меня приступ блаженства. Ты же мой друг. Гипнотизирую его просящими глазами. Если девушка сильно чего-то захочет от мужчины, куда там коту Шрека? Мелко плавает тот котик. Какие-то слова пытаются найти дорогу наружу. Но мне не нужны какие-то. Ты согласен. Фонтанирую восторгом. Спасибо, ты настоящий друг. Я так рада, что не ошиблась в тебе. Хруп-хруп. Пока он мекает, надо с пирожным разделаться и чай допить. Смеяться по-настоящему буду дома. Про что ты говоришь, я не понимаю. Через 5 минут Вичан сумел все-таки вербализировать свое удивление. Хруп-хруп, добиваю забавно хрустящее пирожное. Все очень просто, Ви, не забываю посверкивать глазами в него. Помнишь ту красотку, что с нами приходила? Подружку моей сестры, Хёнджу. Так вот, слушай внимательно. Хёнджу, дура. Моя просьба в чем состоит? Во-первых, спокойно выслушивать. Во-вторых, никому мои слова не передавать. Ты и про наших парней будешь гадости говорить? Морщит лоб Вичан. Дебаг. Неожиданно, и надо решение на ходу принимать. Нет, про своих друзей не буду. Да и не вижу в них ничего плохого. Среди всех самый худший это ты. Опять любуюсь вытаращенными глазами. В группе была негласная договоренность с романтическими намерениями ко мне не лезть. Пользуюсь беззастенчиво базой знаний по имени Евгений. Без спроса, Кстати, Вичан совсем прозрачный мальчик, отчетливо вижу на лице работу мысли, и ее итог. Предположить нечто подобное, имея представление о мужской психологии, расплюнуть, инстинкт самосохранения, ведь соперничество за внимание красотки могло развалить коллектив. Когда я сама делаю выбор, это ничему не мешает, потому что они не знают, что выбор сделала именно потому, что Вичан глядел в мою сторону с нескрываемым обожанием. Ну и красавчик же, меня предупреждали, чтобы я даже не думал, признается Вичан. Дебак, тычу в него пальцем, ты, нарушитель соглашения, неважно, что оно было по умолчанию, это гадость про тебя, а самое гадкое в том, что это правда, информирую напоследок, Холь, мне домой пора, проводишь меня, конечно, он проводит, куда он денется, Лалиса, а почему ты, то идешь со мной под руку, то отказываешься, интересуется по дороге Вичан, когда сильно холодно, руки лучше в карманах держать, а перчатки не люблю носить. Вичан, Лалиса ныряет в такси, прощально подняв ладошку. Захлопываю дверь машины, смотрю вслед. До сих пор не верю, что она так легко согласилась со мной встречаться. Не понимаю, девчонок совсем не понимаю, и Лалису тоже. И не свидание это, вздыхаю, она не встречается со мной, а просто общается. Чуть больше, чем с остальными. И больше ли, если звонит... то не мне, а Юнхэ сердце чуть сжимается, ревную, имею ли право, рядом останавливается машина, а во, какая навороченная, внедорожник Genesis G90, живут же люди, хотя 100 миллионов не такая уж большая сумма, для кого-то, из машины выходит парень, выглядит так, что тачка на его фоне меркнет, почему, не знаю, так-то симпатичный, высокий, и чего ему от меня надо, Аньон, ты Вичан, парень не особо церемонится, но таким можно. Подтверждаю, меня зовут Сон Джихун, ты, кажется, с моей сестричкой Юри знаком, опять соглашаюсь, интересно, что ему нужно, есть разговор к тебе, ты сейчас домой, мы тебя подвезем, куда тебе, опасений парень не вызывает, ведет себя прилично, почему нет, признаться, это я потом подумал, когда уже сказал адрес и сел в машину, Джихун тоже на заднее сиденье садится, смотрит с непонятным сочувствием, и активирует переборку, отрезавшую нас от водителя с охранником. Ты же хорошо знаком с Ким Лалисой. Не сразу понимаю, как оказываюсь на улице. Машинально отвечаю на прощальное приветствие Джихуна. С трудом определяю на давно знакомом месте, куда идти. В голове, словно кувалда изнутри бьют. Лалиса, сталкер. Лалиса, сталкер. Охотница за чеболями, щеболь. По пути потираю ноющую грудь. В ушах гулко стучит. Это правда, столкнуться один раз можно невзначай, а два раза, познакомиться с младшей сестрой и влезть в дом, воспользоваться наивностью Юри, чтобы приходить в гости, не похоже, что случайно, или все-таки само собой все произошло, что же мне так плохо-то, место действия, школа Санхва, время действия, 22 декабря, обеденный перерыв, стоим толпой перед стендом, Дами ходит за мной хвостиком, ее подружки, за ней. Не возражаю, жаль только, что с Чион мало возможностей посекретничать. Перед стендом стоим не просто так, девочки высматривают себя в рейтингах, локальных, за каждый класс и общешкольный. Мне себя выискивать нет нужды, красуюсь на первом месте. В зачет идет все, не только успеваемость, к которой тоже нет претензий. Победа на музыкальном конкурсе, в зачет, сколько-то там баллов прибавляют. Победы на соревнованиях по бегу мне тоже зачли, медали я не забрала, но в школе-то они остались, так что, тоже зачтено. И школьный конкурс стишков на тему физики, что устроили мы с Чханминси, тоже зачли. Тот конкурс замечательно отразился на книге. На следующий день после конкурса сайт зафиксировал более 200 продаж. Для суточных результатов очень неплохо. Мы с Сонми стали немного богаче, аудиоверсии весит до четверти всего объема. Череш, обращаюсь к девчонкам. Хорошо тебе, Лалиса, поулыбалась учителям и вот тебе первое место, завистливо ноет Череш и вместе с остальными хохочет. Это наша любимая забава в последние дни, надо бы еще что-нибудь придумать, если успею, а то до каникул осталось недели полторы. В Корее традиционный для всего мира Новый год отмечают дежурно и без энтузиазма. Не корейский это праздник. Окончание главы 21. Глава 22. Разрушение вредных иллюзий. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 24 декабря. 07:00. Хлоп. Раздается над ухом и отзывается взрывом изнутри. Выброс адреналина заставляет подпрыгнуть и отскочить от опасного места. Ха-ха-у-м-м. С выдохом давлю в себе инстинктивный порыв и остаюсь неподвижной. Щащибаль. А еще надо с силой напрячь какие-нибудь мышцы. Например, пресса и ног. Адреналин надо сжечь, иначе он будет сжигать организм изнутри. Стрессы надо правильно нейтрализовывать.